Глава 17. Моя опекаемая. С женихом своим разругалась, теперь не знает, что делать. Она несовершеннолетняя? Да. Тогда ты должен ей помочь. Она сама отказалась недавно от меня. Почему? Потому что я отказался дать согласие на этот брак. Почему отказался? Она на флот собралась вместе с ним, а я был против этого. Вот 18 исполнится, пускай делает, что хочет. «Значит, ты виноват, что они расстались?» «Лия, я-то тут при чем? Они могли дождаться ее совершеннолетия и пожениться. Я ведь никак не мешал им встречаться. Все равно ты должен ей помочь. Я ее уже дважды спасал от похитителей, и не только. А здесь пускай разбирается сама. Скажи лучше, что мне делать на участке?» «Все как обычно. Осматриваешь все сломанные дроиды на участке, все сложные варианты к нам в мастерскую». А разную мелочевку ремонтируешь на месте. Понял. Ты все-таки помоги ей. Лия, отстань. Пускай сама разбирается. Пора взрослеть и отвечать за свои поступки. Ты как мой отец говоришь. Я не знаком с ним. Нужно вас познакомить будет. Тут же я удивленно посмотрел на нее. Это как? Лия, у тебя же парень есть. Да я не в этом смысле. Не пугай меня так больше. Что, боишься жениться? Чего мне бояться? Мне по контракту это запрещено. Жаль. Только не говори, что хочешь стать моей женой. Нет, у меня парень есть. Тогда давай работать. Куда она денется от нас? Слушай, а ты можешь поцеловать меня, как ее? Могу, но не буду. Мы все-таки коллеги. И мне не хотелось бы проблем с твоим парнем. У меня их и так хватает. Ты что, его боишься? Нет, конечно. Чего мне его бояться? Тогда целуй. Вот так при всех? Что, боишься? Не боюсь, но не буду. Но ее же ты поцеловал при всех. Лия, прекрати. Не прекращу. Хочу, чтобы ты меня поцеловал, как ее. Хорошо. Приходи вечером в гостиницу, поцелую. Ты чего, у меня парень есть. Тогда забудь, это была просто шутка. Все, мне нужно ехать работать. Завел байк и уехал от нее. Парень у нее есть, так нет, целуй ее. Может, я продолжение захочу после этого? Нет. А я точно захочу продолжение. В 17-м участке меня уже ждали и провели во внутреннее помещение, где были собраны сломанные дроиды. Здесь же стояли два моих дроида для работы. Не успел начать работу, как со мной связался мой адвокат. Блесс, привет. Привет. Ко мне только что приходила твоя подопечная. У нее опять проблемы. Там все серьезно? Да, как я понял, она со своим приятелем рассталась, и он хочет с нее денег получить. Она тоже приходила ко мне с этим вопросом. Я послал к тебе. Она не рассказывала подробности? Она отказалась оплачивать мою работу. Говорит, кредов нет. Подожди, проверю ее счет. Счет был в порядке, и с него почти ничего не приобреталось в последнее время. Странно. Счет вроде в порядке. Давай так, сколько будет стоить твоя работа? Думаю, в 3000 уложусь. Хорошо, держи 3000 от меня за твою работу. Потом расскажешь, что она там сделала. Конечно, отчет получишь. Договорились. Весь день отработал в мастерской местного техника. Оказывается, он здесь был. Вот только непонятно, чем занимался. Как мне сказала Лия, сделал мелочевку, а остальные отправил к нам в мастерскую. По дороге в гостиницу получил вызов от своего адвоката. Ну что? Я закончил с твоей подопечной. Что там? Тяжелый случай, скажу тебе. Это надо так постараться, головой не думать. Что она натворила? Куда ты только смотрел? Да она от меня скрывала, и потом я же на Ламире был. Знаешь, скорее не она натворила, а паренек ей очень шустрый попался. Далеко пойдет, если жив останется. Вот, почитай брачный контракт, что он ей предлагал. Она тогда что? Не понимаю, как можно быть такой наивной? В общем, он ее постарше, и кредо у него водится, как я понял. Так вот, он решил до подписания контракта, пока еще можно обзавестись женой, и выбрал ее на эту роль. Все было хорошо. Он задарил ее подарками и задурил ей голову. Вот только у него возникла проблема. В твоем лице. Ты, как я понимаю, не дал согласия на брак? Да, я отказался его давать. Хотя она меня достала уже с этим браком. Ну вот. Он подумал, раз тут не получилось, и выбрал себе другую кандидатку на эту роль, а с нее решил возместить стоимость всего того, что он ей дарил. Он все посчитал, даже билеты в парк. Представляешь? Мне пришлось долго с его адвокатом по каждому пункту разбираться. В итоге договорились, что она возвращает все его подарки и выплачивает ему еще 36 тысяч. Сколько? Ты не представляешь, что они там заказывали в ресторанах. И на все это у него есть счета. И то, что она конкретно ела. Они хотели еще больше, почти 70. Но мне удалось торговаться с ними, и мы договорились на 36 тысяч. Он, конечно, предлагает второй вариант, что ты подпишешь брачный контракт вместе с ней. Но это совсем не вариант, на мой взгляд. Конечно, не вариант. Я вообще не представляю, как можно таких вещей не понимать. Слушай, что он вообще в училище делает, и зачем ему флот? Ты знаешь, мне самому интересно стало, и я навел справки о нем. Он получил наследство недавно. Большое? Нет, 250 тысяч, и они, как я понял, большую часть потратили. А в результате с женой у него ничего не получилось. Стало обидно. Да, как-то так. Что ты с ней будешь делать? Раз все там чисто, и это не мошенничество, то придется платить. Там все чисто, я все проверил. Мне самому показалось это странным. Значит, у нее выбора нет, пусть платит. У нее же денег нет. Есть. Пускай оплачивает, я подпишу в банке согласие на оплату. Только ты сам с ней поговори, а то она меня и слушать не хотела. Поговорю. Подпиши вот здесь свое согласие. Пришло на почту мировое соглашение. Я пробежался по нему и подписал. Через 2 часа пришел запрос из банка на подтверждение оплаты. Проверил данные и тоже подписал. Жалко Ризу, конечно. Задурил он ей голову, но ничего, надеюсь, будет для нее уроком. Утром, когда я подъехал к зданию управления, она дожидалась меня у входа. Сразу подошла ко мне и обняла. Я совсем не ожидал этого и растерялся. Блес, прости меня. Я не знаю, что бы я без тебя делала. Она заревела. Пришлось погладить ее по голове и успокаивать. Рядом проходили на работу сотрудники управления, и на нас обратили внимание. Ладно, Риза, все в порядке. Надеюсь, ты поняла, что за все нужно платить из своего кармана. Поняла. Вот только у меня теперь на хорошую нейросеть не хватает. Что поделаешь, сама виновата. Придется ставить что-то поскромнее. Может, мне все-таки на флот? Риза, вот 18 исполнится, сама решишь. Но я бы тебе не советовал туда идти. Я тебе уже говорил, что большинство тех, кто учится с тобой, погибнут. Ты же жив. Мне повезло, а вот другим нет. Надеюсь, и мне повезет. Может, не стоит рисковать и найти работу менее рисковую? Наверное, ты прав. Прав, Риза, прав. Ты, кстати, помнишь Луизу с побережья? Конечно. Ее убили через месяц после того, как мы оттуда улетели. Иджи тоже нет. За что их убили? Луиза, не знаю за что, нашли утром в баре убитую. А Иджи ехал с караваном обратно, и же... Свои же расстреляли из танка. Грустно все это. Не грусти. Мы с тобой живы. Тебе Луиза ничего интересного не рассказывала? Нет, приглашала в гости. Я ей понравилась. Ну, ты понимаешь, о чем я. Понимаю. Знаешь, таких вкусных грабсов, как делала она, я нигде не пробовала. Согласен с тобой. Вот только больше их не попробуешь. Да, жаль. Ты сейчас где живешь? Ты где придется? Меня постоянно кидают в разные места. Может, хочешь у меня пожить? Нет, Риза, у меня СБ на хвосте, и даже сейчас нас снимает дрон-невидимка. Откуда ты знаешь? Чувствую. Она стала оглядываться. Ты его не увидишь, не пытайся даже. Жаль. У меня там коммунальные скопились. Может, поможешь мне еще? Надеюсь, у тебя там не тысячи? Нет, конечно. Мне пришли 2 счета на 500 кредов. Оплатил ей оба. Ну что, я оплатил тебе их. Спасибо, Блезик. И она поцеловала меня в щеку. Мне на работу пора, Риза. Извини, что задержала. Мне очень было нужно с тобой поговорить. Сама почему не на учебе? Уже туда бегу. Она подошла к остановке Аэроэкспресса, а я зашел в управление. В мастерской меня уже ждал допрос. Вижу, она снова к тебе пришла, сказала Лия. Да, пришла извиняться. Ну и что, вы помирились? Да мы и не ругались, по большому счету. Ты разобрался с ее проблемами? Можно и так сказать. Что там у нее было? Да парень у нее получил наследство, и на него решил прикупить себе жену в ее лице. пока контракт с флотом не подписал. Потратил кучу кредов на нее и крутые рестораны. А когда я не дал согласия на брак, потребовал все обратно. Вот ей пришлось вернуть ему все вещи и выплатить частично сумму, потраченного на нее. Вчера я нанял адвоката, и он все уладил. Она что, не понимала, что он так может поступить? Не знаю. Она меня раньше даже слушать не хотела. Какая наивная. Что ты хотела? Она только выглядит взрослой, а на самом деле еще ребенок. В мастерскую зашел Коди. Все занимаются ремонтом дроидов. Блесс, занимаешься лабораторными. Лабораторными, так лабораторными. Он ушел. Похоже, хорошо же ему влетело, раз до сих пор ходит злым, отметил Вилл. О чем ты, Вилл? Ты видел видео с твоим участием? Ты про это? Перекинул ему видео, что получил от одного из чемпионов, где я целую Марине. Да, про это. Не понял. Ему-то за что тут летело? Ты же видишь, что оно с его нейросети? Это очевидно. Кто его снял, тоже очевидно. И от кого она попала во внутреннюю сеть, тоже очевидно. А сам понимаю, что появлению этого видео в сети наверху были совсем не рады. Вот оно что. Теперь понятно, почему он такой злой. Его же никто не заставлял выкладывать его в сеть. Сам выложил и получил наказание за это. Какая злая ирония. Как-то так. Давай работать, а то сейчас вернется. Он подцепил дроида из кучи и утащил к себе на стол. Я сделал то же самое, только забрал сразу двоих, и дроиды стали их разбирать. Похоже, когда Коди вышел из мастерской вместе с ней, хотел узнать о нее, как меня наказать за это. А она отказалась меня наказывать. Тогда он выложил эти видео в местную сеть, чтобы меня наказали. Меня за это попытались наказать, конечно, но своеобразно. И из этого наказания ничего не получилось. Мало того, все получилось наоборот. В итоге он стал виноватым за распространение этого видео. А я вдобавок еще в отпуск ушел без его согласия. Похоже, он жутко злой на меня. Странно, что он мне не притащил новый спектрометр в ремонт. Или что-то подобное. Может, конечно, у него и больше нет. Или думает, что я его тоже смогу отремонтировать. Он ведь его не смог отремонтировать. Или не захотел. Непонятно. Мне, конечно, мои инженерные базы помогли. У него их нет и быть не может. Дроидов я брал своих из кучи с 17-го участка, чтобы не делать диагностику им по новой. Все остальные, как я понял, делали так же. Вилл, скажи, я не понял, почему на участке вроде есть техника, а он ничего не ремонтирует. Так присылают с флота инвалидов, и своих блатных хватает. Вот и сидят по разным участкам. Кроме того, зачем им упираться что-то ремонтировать, когда можно нам все это спихнуть? Как-то это все неправильно. Привыкай, здесь именно так. Не нам менять что-то. Кроме того, не на всех участках так. Есть участки, где техники сами справляются. На участок хочу работать, там спокойно. Размечтался. Теперь тебя точно не переведут после спектрометра. Как тебе удалось его исправить? Там основная сложность состояла в том, что не было к нему запчастей. И я долго подбирал подходящие по параметрам среди тех, что имелись в наличии. Потом пришлось постараться, подгоняя их под посадочные места. Ясно. К вечеру все сдали по одному дроиду. Я сделал лабораторного, остальные кто что. После работы я пошел в зал потренироваться. Никто в этот раз не пытался мне отключить тренажеры и вызвать снова на поединок. Закончив тренировку, добрался до ближайшей гостиницы, где уже почти уснул после душа, как в дверь негромко постучали. Мне вначале показалось, что это не ко мне, как стук повторился. Обмотавшись одеялом с бластером, я подошел к двери. — Кто там? — Это я, Лия. Открой, поговорить нужно. — Ты одна? — Да, одна. Я осторожно приоткрыл дверь. Это действительно была она. — Проходи, что у тебя случилось? Открыл дверь. Она зашла, а я выглянул в коридор проверить. Пуст. — Дверь закрой, что у тебя стряслось. — Ничего, просто с тобой поговорить хотел. — О чем? — Просто поболтать. — Скажи, я тебе нравлюсь? — Лия, ты моя коллега по работе, и у тебя парень есть. — Я не рассматривал тебя в этом контексте. — Что, не нравлюсь? — Ты меня не слышишь. — Почему? Она подошла ко мне ближе. — Лия, ты чего? У тебя же парень есть. Начал пятиться назад, а она подходила все ближе. «Ты мне сказал, что поцелуешь меня в гостинице. Вот я пришла». «Лия, я пошутил». «Ничего не знаю, целуй». Отступать было некуда, позади стена гостиницы. Она подошла совсем вплотную. «Лия, остановись, или я за себя не ручаюсь». «Целуй». «Ладно, ты сама просила». Я обнял ее и нежно поцеловал в губы. Она не пыталась сопротивляться. Сейчас она пришла не в комбинезоне техника, а в обычной одежде. В ней она выглядела очень привлекательно. Я не сдержался. Начал ласкать ее. Она совсем не противилась этому. С меня упало одеяло, я уже был готов, как она выскользнула из рук и выскочила из номера. Пришлось только закрыть дверь за ней и снова идти в душ, только в этот раз холодный. Когда оттуда вышел, стуча зубами, решил, что больше ни за что не пущу ее в номер. Только растравила и сбежала. Обидно. После этого мне совсем не спалось и решил проверить почту. Там меня ждала куча сообщений от Ризы. Их я все почти сразу удалил. Этот вопрос уже решился. Когда хотел удалить последнее, посмотрел, что оно сегодняшнее, уже после нашей с ней встречи. Открыл и прочитал. Предложила встретиться вечером и где-нибудь посидеть. На это я даже не знал, что ответить. Она что, решила по новой начать отношения со мной? Нет, я точно этого не хотел. Хотя, может, если просто поговорить, тогда можно. Кроме того, было письмо от Эл. Она спрашивала, как у меня дела и вернулся ли я с Ламиры. Она еще издевается. Хотя, возможно, она ничего не знала. Но уж больно сильно это все напоминало подставу, которую она мне устроила. Вначале я не хотел ей отвечать, а потом подумал и решил посмотреть на ее реакцию. Написал, что вернулся, со мной все в порядке и что ее подстава не удалась. Только начал засыпать, как поступил вызов от нее. «Нет, мне точно не дадут сегодня нормально уснуть». «Слушаю». «Блез, это Эл. Объясни, что произошло, я не понимаю». «Не знаю, заодно вы или нет, но мне это уже не важно». Твоя подруга лично засадила мне три иглы в спину, и потом еще ее подручные постарались. Этого не может быть. Это факт. Вот видео. Она просмотрела видео. Не понимаю, почему. Наверное, ее заставили. Ну да. Так заставили, что она стала там начальником. О чем ты? Об этом видео, где она командует корпоратами. А потом они долго преследовали и расстреливали меня. Я ничего не знала об этом. Теперь знаешь. Надеюсь, что она там сдохла. Все, на этом прощай. Блез, извини. Я правда ничего не знал. Это уже ничего не меняет. Ты направила меня к ней. Я же написала ей, где я теперь работаю. Значит, жди ее в гости.